Страна золотых гор. В годы начала своего писательства, 1905-1917, Пришвин не уживается надолго ни в Петербурге, ни в Новгороде, а больше кочует между ними по разным деревням в местах, богатых охотой. Время от времени он появляется в блестящих литературных салонах столицы, неловкий, порывистый, доверчивый, и до последней степени незащищенный в глазах духовных аристократов, так называет Пришвин петербургских литераторов-декадентов. Человек, видимо, мало меняется. Так в конце жизни Пришвин запишет в дневнике: «Разобрать когда-нибудь, почему я совсем не умею вести себя в обществе и всегда напряженно и неумело стараюсь преодолеть свою застенчивость». Петербургский период применение к реальной биографии Пришвина, к обстановке его работы – это чистая условность. Пришвин не живет в столице, потому что здесь укрываются испуганные природой люди и ищут ответов на загадки природы, отсиживаясь за каменными стенами и работая за письменными столами. Пришвин все эти годы живет среди самой дикой природы и слившихся с нею людей. Петербургское избранное общество и привлекает, и отталкивает его. Чем? Оказалось, эти люди обессилены все тем же знакомым нам разделением на плоть и на дух. Только теперь это поиски нового мировоззрения, сопутствовавшие символистам богоискательства. Александр Блок, «Весы», 1905 год, номер 11. Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Люди эти по Пришвину иностранцы, оторванные от природы и от народной культуры, они хотят ее очистить, осуществить в России реформацию, то есть создать новые духовные ценности. Пришвин же полагает эти ценности издревле хранимыми в народе, выношенными отцами, опытом жизни. Он ищет здорового, цельного в народе, близко живущим с природой. В 1908 году он едет на Светлое озеро, к легендарному Китежу. Едет с целью вслушаться в споры старообрядцев с православными и прочих народных мыслителей, начетчиков. Эти люди собираются тут уже многие годы в определенный день, на Владимирскую, то есть 24 июня. На своих плечах за много верст несут они для спора к берегам озера древние пудовые кожаные книги. Но и среди этих народно-религиозных искателей Пришвин наблюдает обессиленный дух Аввакума, который напоминает ему о петербургских декадентах. Чем? Да той же разделенностью на плоть и на дух, причем у одних слишком много неба, у других сплошная земля. Так понимал тогда это Пришвин и писал в 1909 году в книге «У стен града невидимого». Мы же понимаем теперь так. Время требовало, чтобы людям давать не одну красоту дух, но и нечто вечное, насущное, как хлеб. По-видимому, это нечто было тем, что искренне называлось в природе правдой. В ранних дневниках есть такая запись, сделанная после собрания у декадентов. «Мы вышли на улицу, папироски, женщина, похожая на актрису, эти священные поцелуи в лоб, секта, и как далеко от народа. Помню молчаливую толпу крестьян перед горящей усадьбой. Никто не двинулся для помощи, а когда увидали в огне корову, то бросились заливать, потому что скотина — божья тварь. У Мережковских меня встретили новой цепи, практически от меня требовали подчинения, а я хочу писать свободно. Пришлось отшатнуться». Вот почему Пришвин отходит к реалистам, вот почему так пристально приглядывается к его творчеству Горький. На языке ученых Пришвин преодолел эстетизм начала века. Но сказать так будет очень условно и неточно. Дело в том, что мысль Пришвина всегда и неизменно сохраняла и сказку, и самый плотный реализм. Она не вмещалась ни в одну из программ эстетических группировок, и ни одна из них не приняла Пришвина до конца. Само по себе искусство для искусства – нелепость, как нелепость искусство на пользу. Искусство есть движение, современная жизнь с постоянным качанием руля. Самостоятельность и народность Пришвина поражают даже в начальных записях еще не установившегося и до боли одинокого художника. Связь Пришвина с общенародной жизнью, его постоянная озабоченность ею, несмотря на углубленность в свои личные переживания, назовем их здесь философско-поэтическими, эта связь легче всего усматривается в его постоянной работе газетчика-журналиста, начавшейся в 1905 году. Газетные корреспонденции, статьи и рассказы открывают нам Пришвина как патриота и прогрессивно настроенного гражданина, чутко откликающегося на все народные беды и нужды. Их темы – это и реакция на только что подавленную революцию 1905 года, и брожение в разбуженной народной массе, особенно среди близкого ему крестьянства, война, Пришвин едет газетным корреспондентом на передовые позиции, подготовка к новой революции. При жизни Пришвина эти работы, нашедшие свою оригинальную форму, были собраны автором в один небольшой том с многозначительным и смелым по тем временам заглавием «Заварошка». Разбросанные по разным газетам и журналам, хранящиеся еще в рукописях, они расскажут нам о писателе-гражданине, многосторонности, прогрессивности его интересов и вместе с тем о самобытности его личного отношения к общественным явлениям. В 1909 году Пришвин отправляется в новое путешествие по тогдашней дикой Киргизии, то есть нынешнему Казахстану. Край этот мало кем был посещаем, разве только должностными лицами да ссыльными. Что повлекло его в далекую Киргизию? Писатель сам себе не мог этого объяснить и, будучи страстным охотником, оправдался перед собой практическим намерением во что бы то ни стало увидеть архаров, редких животных, встречающихся в горах Казахстана. Конечно, втайне это было продолжение путешествия в ту самую Азию своего детства в край непуганных птиц. Но оправдаться практической целью было необходимо хотя бы потому, что в Петербурге оставалась семья, которую надо было обеспечить, заработок у начинающего и немодного писателя был скуден. Пришвин пишет: «Эта трудная цель без средств, даже без ружья, убить архара, позволила мне так хорошо познакомиться с жизнью сибирских горных степей». 2 месяца продолжалось путешествие. Пришвин привез в Петербург путевой дневник. На основе этих торопливых записей создалась поэтическая повесть «Черный араб». До сих пор она не потеряла ни в малейшей мере своего очарования и является одним из лучших произведений Пришвина. Ни одно избранное не выходит без этой поэмы. И все же рукопись путевого дневника не до конца претворена в произведение. Перечитываешь ее, нет-нет, и вспыхнет в ней перед глазами никуда не включенная автором запись. Вот, например, названная Пришвином «Глаза верблюда». Как уродлив, как нелеп его вид, похожий на птицу. Но почему-то, встречаясь с верблюдом в пустыне, долго не можешь оторвать от него глаз. В этих отрешенных от жизни глазах чудится какой-то сознательный и, главное, давно-давно взятый крест на себя, что-то бесконечно глубокое и сильное, но дикое. Нелепость природы и глубочайшее сознание этой нелепости и вечный укор красивому и упрек. А дальше идет у автора приписка: «У меня есть приятель, похожий на верблюда». Никто не поймет, к кому она относится, если не привести здесь объяснение, подтвержденное мне самим Михаилом Михайловичем. Это запись о Ремезове, своем друге-горбуне, о его тоске и неудовлетворенности, скрывавшейся за шутовством им же созданной в Петербурге обезьяньей палаты. Так называл Ремезов группу своих друзей-учеников, в которой входил в какой-то мере и Пришвин. Иногда приходится слышать, что Пришвин отошел от декадентов к Ремезову. Но вот его воспоминания 1945 года. «Когда же на всем литературном пути у меня был хоть один единомышленник, друг из писателей?» Ремезов разве? «Но он любил меня сколько мог, а единомыслия никакого не было». Путешествие охотника за архарами проходит, судя по дневнику, мужественно, бодро, в повседневных наблюдениях реальных событий. И все же нет-нет, и мелькнет между строк затаенная грусть. «Россия, родина дорогая моя, тут только, на фиолетовых берегах соленого озера, понял я, что люблю тебя, что ты прекрасна. А эти врезанные в небо черные утесы и желтые тлеющие березки в угрюмой синеве сосен в ясный день. И тоска по родным полям и саду. Едешь и смотришь на камни, и вдруг вспомнишь. С сентября теперь у нас астры холодные». Черный араб, несомненно, большой шаг вперед в творчестве писателя. Он записал себе, начиная эту работу: книга будет такая же, как колобок, но цельная, выдержанная, и избежать ошибки колобка, невыдержанность и провалы в этнографию. Но мы-то как раз и ценим теперь у Пришвина эти провалы на фоне стилистической расплывчатости современного колобку символизма. Так или иначе, Пришвину удалось осуществить поставленную себе задачу. В «Черном арабе» он как художник достиг слияния с природой и ее людьми столь полного и выразительного, что сам с первой же страницы перевоплощается на наших глазах в «Черного араба», и вот уже мчится о нем по степи легенда. Она крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.